жива», — громыхнул, находясь, видно, в некоем полубезумии отцовской тревоги. «Если бы померла, ты бы ко мне в морг пришел», — пошутил Ара, превозмогая дикую боль в спине и затылке. «Юмор не изменился», — констатировал отец, снижая тон, и подошел к постели. «Как был черный черным и остался, выходит, и точно, жива. Спасибо, что пришел», — сделав над собой усилие, с хрипом и каким-то болезненным кликотанием выдохнул Ара, «и спасибо, что без мамы». «Ну, я этих куриц придержал пока», — усмехнулся Кокарев, рассматривая дочь. «Хотел сначала убедиться, что их сюда вообще стоит пускать. Сколько и кто?» — уточнил Ара, смаргивая с глаз кровавый туман. «Софья, Ольга, Ирина», — пожал плечами отец. «Ох, ты ж», — выдохнул Ара, но от резкого движения снова пробило болью грудь от левого плеча почти до солнечного сплетения. «Доктор сказал, у тебя грудь пробита и ребра сломаны, так что ты поаккуратней», — предупредил Кокарев, уловивший подоплеку ее кривляния и морганий. «Без резких движений. Я Кокарев Авенир Никифорович», — повернулся он к притихшей в кресле Лене. «Отец варвары. А вы, стало быть, Елена Николаевна Жихарева?» «Так точно», — попыталась подтянуться штурман. «Гардемарин Жихарева, не тянись, девочка», — успокоил ее Кокарев, переходя на «ты». «Я не военный, а ты теперь моей Варьке, почитай, сестра, а значит, мне как дочь, если батя твой на такое не обидится». «Спасибо», — выдохнула Лена, расслабляясь. «А вы тот самый Кокарев, который Кокарев, тот самый, поэтому и Варька у нас Бикитова, чтобы всем и каждому этот вопрос не разъяснять». «Ага, так я пойду, а сможешь?» «Смогу», — кивнула Лена и начала стаскивать свою ногу с табурета. «Давай помогу». Кокарев подхватил Лену одной рукой, поднял из кресла, одновременно забирая другой рукой прислоненные к стене костыли. «Так-то лучше». «Нет, лучше», — поблагодарила улыбкой Жихарева и потащилась прочь. «Что ж», — сказал отец, поцеловав Фару в щеку и устраиваясь в кресле рядом с ней, — «о состоянии твоем осведомлен. Ну, значит, тебе и рассказывать». «В смысле?» — нахмурился мужчина. «В смысле, что я только что проснулась и о событиях прошедших дней помню смутно, да и то урывками». «Что тебе сказал врач? Только не ври». «Предупредила, чтобы не стал ничего от нее утаивать. Правду говори. Раны тяжелые, но не смертельные. Если бы небольшая потеря крови, то и сознание так надолго не теряло бы, не спало бы все время. Компреву. Уи, папа, что насчет полетов?» Доктор смотрит оптимистично. «Говорит, возьмет время, но тебе же все равно еще академию заканчивать. Считай, год учиться. Вот и восстановишься. Значит, домой не заберешь, ты Бикитова, дворянка и офицер», — грустно усмехнулся в ответ отец. «Кавалер Сибирского креста один и краткой степени. Забрал бы, если б мог. Но, чаю, такие мои поползновения до добра не доведут». «Спасибо», — не стала вдаваться в подробности Ара. «Рассказывай». «О чем?» «Обо всем. Мне Ленка ничего толком рассказать не успела. Говорил я с твоей крестной», — вздохнул Кокарев. «Говорит, ты круче ее, и пойдешь дальше. Талант от Бога, интуиция, мастерство не по годам и мужество вагон с прицепом. Это, если коротко. Говорит, что по мнению командиров, летала ты хорошо и воевала, как подобает. Так что, даже если не брать в расчет тот непонский крейсер, который вы с Леной взорвали в первый день войны, все равно заслужила все свои награды и повышение в звании. Поэтому вас вряд ли наградят еще раз, хотя вы с тех пор и навоевали порядочно. Елизавета Аркадьевна думает, что адмиралтейство будет стоять до конца, вы ведь с Еленой женщины, не забудь, но адмиралы Мордвинов и Минчиков требуют справедливости, а они сейчас держат фронт против непонцев. То есть, были бы мы парнями, получили бы еще по ордену. Вот же суки», — вырвалось у Ары. «Извини, но другого слова не подберу». «Не извиняйся, я высказался грубее, но кто сильнее, тот и прав. А мне сейчас в эти дрязги встревать нельзя. Могут перебросить военный заказ западникам, а за мной не только совладельцы, но и тысячи рядовых держателей акций, не говоря уже о подрядчиках, поставщиках, инженерах и рабочих, которые, в свою очередь, кормят всю инфраструктуру севера. Больницы, школы, транспорт и связь, торговлю и обслуживание. Такой расклад». «Да, ты что?» — возмутилась Ара. «Тебе за меня вписываться нельзя. Стыда не оберусь». «Славно, что ты у меня такая», — кивнул отец. «Софья с Ольгой съели бы живьем». «Может быть, поэтому они не авиаторы?» «Возможно», — кивнул Кокарев. «А сейчас просвети батьку, с каких пор ты числишься замужней женщиной, Или об этом ты тоже забыла? Это в моей истории болезни записано, именно. Но сама понимаешь, без подробностей. Просто в графе «Семейное положение» записано замужнее. Ранила не вовремя, вздохнула Ара, понимая, что такое так просто не объяснишь. Хотела вам все по-человечески сообщить, как только война закончится. Не все наши планы реализуются с той точностью, на какую мы надеемся, почти спокойно прокомментировал ее тираду отец. Итак, я вышла замуж. Поздравляю, улыбнулся отец, но боюсь, мать тебя не поймет, да и мне такое как-то непривычно. Вот так вот сразу и замуж, без знакомства, без помолвки, без колоколов. Ну, ладно бы, просто переспала. Ты пилот, тебе можно. Залетела? Нет, ответила Ара, чувствуя, что краснеет. Отчего-то стало стыдно, да так, что она даже про боль и слабость забыла. И отчего? От того, что отец заподозрил ее в небрежности или от того, что он все-таки прав, и так делать нельзя. Тогда что? Продолжил между тем отец. Я, папа, была на войне, сказала она в ответ, впервые сформулировав в словах тогдашние свои обстоятельства и чувства. Я еще после первого боя так испугалась, что еле себя в руки взяла. Выйти замуж, это как вернуть себе нормальность. Не знаю, как объяснить, но он был тем, кто мне нужен, там, где я находилась, и тогда, когда его предложение меня нисколько не удивило. Похоже на стихи, задумчиво произнес Кокарев. То есть, такой случай, какого, может быть, всю жизнь ждешь. А как, удивилась Ара, и кто из нас двоих больший романтик? Да, наверное, сказала она вслух, но, хочешь верь, хочешь нет, я ни тогда, ни после ни разу в своем решении не усомнилась. Да, дела, тяжело вздохнул отец, твои чувства, дочь, я, кажется, понимаю, но мать все видит несколько по-другому, и свадьба, это как раз ее епархия, в смысле, право жены. Ладно, с помолвкой мы уже опоздали, знакомство так или иначе состоится. А что насчет колоколов? В церкви, небось, не были? Боюсь тебя разочаровать, отец, сказала тогда Ара, но с колоколами ничего не выйдет. Так, прищурился отец, значит и наверное, вроде того, хмыкнула Ара, которую вдруг пробила на смех. Олег теоретически иудей, но просить его перейти в мою веру я не стану, это не обсуждается. Значит, иудейской веры не было еще у нас в семье, задумался Кокарев, но все когда-нибудь случаются в первый раз, Олег. А дальше, Шкловский, он капитан 2-го ранга и командир моего полка, отчество случайно не Аронович, очевидным образом удивился Арин отец. Да, подтвердила Ара, откуда ты, любопытное совпадение, покачал головой Кокарев, понимаешь, Варя, какое дело, Арон, ну, его все Александром кличут, так привычнее, но дело не в этом. Александр Михайлович Шкловский, хозяин самого крупного в стране частного конструкторского бюро, бронеход наш тяжелый, к слову, его разработка, а сын у него, если память мне не изменяет, как раз авиатор, служит на флоте. Тебе Олег про семью что рассказал? Много чего, призналась Ара, но про эту сторону вопроса мы не говорили. Я ему ведь о тебе тоже ничего не рассказала. Текс и узнать, о том ли Шкловском мы говорим, никак, если тебе приспичило, предложила она, позвони и спроси, и о чем мне его спрашивать? Растерялся Кокарев, которого смутить, надо постараться. Скажи, что был у дочери в госпитале, вспомнил, что у него сын на флоте, умно. Кивнул отец, ох твои бы мозги да в мирных целях, я бы всех поувольнял нахрен, а тебя назначил председателем совета директоров, даже без образования. А что, Варвара, может, все-таки согласишься, Федьку пошлю каким-нибудь филиалом заведовать, а тебя на его место, исполнительным директором, а, не выйдет, улыбнулась Ара, и я не соглашусь, и совет директоров не одобрит, но за доверие спасибо, жаль, но, неважно, пойду позвоню Шкловскому, давай. Пока отец ходил к телефону, Аре сделали укол морфия, и она смогла, наконец, собраться с мыслями. Не то, чтобы под наркотой так уж хорошо думалось, но всяко лучше, чем под аккомпанемент сильной боли. А ей, если честно, было о чем подумать, о себе, любимой, и о том, как жить дальше. За прошедший месяц, они с Ленкой хватили лиху, как говорится, не по возрасту и не по званию. Формально обе они оставались курсантами академии, а по факту получили незабываемый боевой опыт, такой, что на две жизни хватит, а, может быть, и на три. В принципе, можно считать, что я уже дважды пережила свою смерть. Это была безрадостная правда, тем более в ее возрасте, и от понимания того, как ужасно могло, и, к слову, не раз и не два, закончится это ее военное приключение, Ари стало по-настоящему плохо. Но она не была бы самой собой, если бы не сделала из захватившего ее было ужаса два небесполезных жизненных вывода и не выковала из него же то оружие, которое разрешает все внутренние споры. Первый вывод касался самого чувства, страха, ужаса или паники, как хочешь, так эти эмоции и назови. Но как бы они ни назывались, их следовало подавить на корню. Жить с постоянным страхом в душе невозможно, еще сложнее служить, не говоря уже о том, чтобы воевать. Однако отказаться от службы и от себя самой, какой она хотела себя видеть, Ари не позволяла гордость. А значит, умерла, так умерла, я умерла, сказала она себе, неважно, когда, в атаке на крейсер или потом, утонула в океане, была убита непонскими десантниками, взорвалась в небе, мертва и точка, а мертвые не умирают, значит, и бояться мне больше нечего. Как ни странно, эта вполне себе идиотская мысль принесла мгновенное облегчение. Кому другому такой интеллектуальный выверт, может быть, и не поможет, а ей он попросту развязал руки, успокоил, придал сил, даже дышать, вроде бы, стало легче. Ну, или это так подействовал на нее морфий. Второй вывод касался того, что означает для нее осталась живой. Казалось бы, можно и не спрашивать, и так, дескать, ясно. Но есть люди, которым мало прочувствовать момент. Аре нужны были ясные формулировки, которые есть не что иное, как руководство к действию. «Надо жить», — сказала она себе, «красиво, весело, пьяно, так, как если бы, все, что не делаешь, делалось в последний раз. Перестать оглядываться на мнение окружающих, на нормы поведения и уклад жизни, принятые другими людьми, на их заскорузлые ветхозаветные принципы. «Долой домострой, свободу Аре Бекетовой», — сказала она себе, взлетая на волне наркотического опьянения. «Разрешено все, что однозначно не запрещено законом и уставом. И значит, плевать слюнями, что там скажет маменька или еще кто. Решила выйти замуж за Олега, значит так тому и быть, иудеен или нет. Прежде всего, он ее муж, и она никому не позволит поставить под сомнение это свое решение. Ни его родственникам, ни своим, как бы она их всех не любила, никому». Часть 2. Великая война. Глава 6. 1. Шлиссельбург, декабрь, 1953. Как и следовало ожидать, адмирал Ксенофонтов на совещание не пришел. Еще третьего дня уехал с великим князем на охоту, а телефонная линия, как на грех, возьми да отключись. Обрыв кабеля. Такое по зимнему времени случается сплошь и рядом, тем более в дальнем северном заказнике, но по факту в нужный момент президент Сибири, на большей боярин Адмиралтейства и председатель Государственной Думы оказались совсем не в том месте, где им полагалось бы теперь быть. Так что в совещании приняли участие премьер-министр Коновалов, министр обороны Хлынов, министр иностранных дел Добролюбов, заместитель председателя Сената Ковров, начальник генерального штаба маршал Земцов и адмирал Елизавета фон дер Браге Рощина, как ответственный представитель Адмиралтейства. Ей никогда не нравились все эти тайные игрища, не была интриганкой раньше, не стала и теперь, и политиканство на дух не переносила. Однако совсем уж обойтись без нелюбезных ее сердцу тайн мадридского двора никак не получалось. Жизнь диктовала свои условия и устанавливала правила, к которым приходилось приспосабливаться. Так что на совещание в личном особняке премьер-министра пришла, села в одно из кресел, расставленных так, чтобы образовывать замкнутый круг, и приготовилась слушать. Впрочем, причины для срочного и секретного совещания в узком кругу были ей, более или менее, известны. Разведка флота никогда не дремлет, и лично ей адмирал Кинник все, что следует, уже сообщил. Впрочем, пустое. Отмахнулась она от неактуальных мыслей. «Послушаем других, авось, что-то новое узнаю. Все в сборе?» Чисто для проформы спросил между тем премьер, осмотрел присутствующих, кивнул и приступил к делу. «Павел Миронович», — обратился он к министру иностранных дел, — «прошу вас, голубчик, ваше слово». «Спасибо, Андрей Поликарпович», — кивнул Добролюбов. «Итак, господа, мы получили наконец внятное предложение о посредничестве в переговорах. Как и предполагалось ранее, это Великобритания и Франция. Суть предложения заключается в том, чтобы начать под эгидой этих держав мирные переговоры с Непонской империей в Амстердаме и с Цинской империей в Цюрихе. Предложение сделано официально,

что военные действия, идущие сейчас в Маньчжурии на земле Хабарова, это только начало. Возможно, мир попросту сходит с ума, или он всегда был таким, только историки забыли написать об этом в своих умных книгах. Однако, так или иначе, по ощущениям, для аналитики УАР не хватало самого главного – фактов, эта война так быстро не закончится. Дай бог, чтобы не расползлась на другие страны. Но даже если не распространится на другие территории, в ближайшее время Сибирия будет нуждаться в хороших пилотах, а УАРы, как ни крути, имеется настоящий боевой опыт. Она была под огнем и знает, почем фунт лиха. Она битая, и недаром за таких, как она, двух небитых дают. В общем, выписалась и притащилась в академию. Там, разумеется, все смотрели на нее, как на икону Иверской Божьей Матери. Особенно курсанты. Мало того, что Ара уже мичман, так у нее еще и орден на груди. И не какой-нибудь вообще, а сибирский крест один и краткой степени, две медали за героизм в бою, да еще и золотая нашивка за ранение на левом рукаве тужурки и шинели. Правда, для курсантов девушек не менее значимой оказалась информация о том, что Варвара Бекитова умудрилась на войне выйти замуж, и муж у нее зачетный, ковторанг и командир полка торпедоносцев. То есть, по факту, это был настоящий триумф. Вот только Ара едва стояла на ногах, мундир висел на ней, как на вешалке, лицо выглядело, как римская посмертная маска, бледная до синевы, бескровная, с черными тенями вокруг глаз. Про такие лица говорят, что краши в гроб кладут, но бог бы с ней, с красотой. Хуже было другое. Ее все еще качало от слабости, мучили ноющие боли в груди и влажный кашель приступами. А ночью она просыпалась в холодном поту от неотпускающих ее военных кошмаров. Так она промучилась почти две недели, стоически преодолевая и слабость, и боль, и тоску, а потом в академию приехала ее крестная и своей властью адмиралтейского боярина забрала Ару домой. Впрочем, не к отцу, а именно к себе в Кабанский бор. «Поживешь пока здесь». Голос адмирала звучал ровно, но не понять, что это приказ, было бы большой ошибкой. «Летную практику тебе и так зачтут», объяснила, чтобы погасить вспыхнувший в душе Ары пожар, а теорию по всем предметам сдашь экстерном. «Я тебя сюда не бездельничать привезла, а тяжело работать. Ты мне нужна в строю, и как можно скорее. С этим все ясно?» «Так точно, но...» «Без но», отрезала адмирал. «Сейчас тебя осмотрит доктор. Хороший доктор, ты уж мне поверь, и начнем приводить тебя в порядок. Отца твоего я предупредила, мужа тоже. Скоро приедет. Я имею в виду Олега. Ему все равно отпуск положен, так что не думай, это не протекция. Заодно получит очередной орден. С этим все, так точно», отрапортовала Ара, которая, несмотря на слабость и боль, соображала быстро. «Тогда, так», кивнула адмирал. «Я здесь иногда ночую, но чаще все-таки в городской квартире. Слуги предупреждены и будут о тебе заботиться. Не стесняйся, если что нужно, купить, приготовить, передать, обращайся к Анне Карловне. Чаю, не забыла еще нашу Карловну?» «Никак нет». «Хорошо», снова кивнула адмирал. «Телефон, радиоскоп, библиотека, все в твоем распоряжении. Программу четвертого курса, все необходимые книги и...» подмигнула Браге. «Комплект очень хороших конспектов от очень хорошего человека тебе завтра подвезут прямо сюда. Это все. Теперь пошли показываться доктору». «Вот, Маша», — сказал адмирал, когда они вошли в одну из комнат второго этажа, «это Варя, ее надо бы подлечить». В комнате их ожидала высокая и очень красивая молодая женщина, стройная брюнетка с полной грудью. Не девочка, это определенно. Но сколько ей лет на самом деле, понять было сложно. Не меньше 25, это первое, что Ара могла о ней сказать, не меньше 25, и не более 35, но, разумеется, это были всего лишь догадки, ничего определенного, однако в глазах, в красивых синих глазах чудилось отражение очень долгой и очень бурной жизни. «Это Мария Ивановна Бессонова», представила женщину адмирал. «Она очень хороший врач, Варя. Ты уж мне поверь на слово, здесь, в Шлиссельбурге, оказалось сейчас случайно, можно сказать, проездом. Так что, считай, тебе крупно повезло. Все, Маша, оставляю девушку на твое попечение», обернулась адмирал к Марии Бессоновой. «Завтра поговорим, а сейчас мне надо бежать. Езжай, Лиза», махнула рукой доктор. «Не волнуйся, вылечим мы твою красавицу». У Марии Бессоновой оказалось очень странное произношение. Ара каких только акцентов не слышала, в земле Хабарова вообще говорят по-русски так, что смех разбирает, но такого необычного произношения нигде пока не встречала. «Акцент не мешает?» Между тем спросила доктор, и ее вопрос прозвучал так, что становилось понятно, ее везде про это спрашивают. «Нет, я вас хорошо понимаю», – заверила Ара. «Ну ладно, тогда», – усмехнулась Мария Бессонова. «Я родом с Мадагаскара, из старой колонии в Туляре. Это для справки. А теперь раздевайся, будем смотреть, что там у тебя и как». Следующие полчаса женщина вдумчиво слушала дыхание Ары и ее сердечный ритм через стетоскоп, осматривала шрамы, оставшиеся от пулевых ранений, пальпировала тут и там, выстукивала то пальцами, то молоточком, осматривала горло, надев ларингоскоп, и уши с помощью прибора, похожего на воронку, расспрашивала о том, о сем, и вообще делала много очень разных вещей, ничего, впрочем, не записывая, и никак результаты своего осмотра не комментируя. «Ладно, душа моя», — сказала, закончив свои бесполезные, на взгляд Ары, исследования, ее в госпитале еще не так крутили и вертели. «Сейчас я тебя немного подлечу и пропишу кое-какие лекарства. Если станешь принимать их, как скажу, через 10 дней будешь, как новенькая. Тогда останется только набрать вес и мускульную массу, но это, чаю, ты и без меня сделать сумеешь. Тем более, что в этом доме имеется вполне приличный набор тренажеров. Так что, вперед и с песнями. Жрать, спать, гулять и плавно увеличивать физические нагрузки». Женщина была не только красива, она была легка в общении, двигалась так, что на нее хотелось смотреть даже тогда, когда она ничего особенного не делала, и еще, не прилагая к этому никаких особенных усилий, она удивительным образом располагала к себе. Ара была практически уверена, что все ее пасы, шмасы и прочие камлания бессмысленны и неэффективны, и, тем не менее, беспрекословно подчинялась Марии Ивановне и делала все, что так крайне вежливо от нее требовала. И не потому, что так приказал адмирал, хотя и поэтому тоже, а вследствие удивительной симпатии к этой неординарной женщине из далекой Туляры, неожиданно и беспричинно возникшей у Ары буквально с первых минут знакомства. А между тем, доктор Бессонова, да, варя, я действительно доктор медицины, где-то даже диплом завалялся, около часа делал Аре некий лечебный цинский массаж, большая часть которого сводилась, впрочем, к плавному движению рук Марии над телом Ары. Потом сделала несчастному мичману 3 разных инъекции, одну взад и 2 прямо в вену на сгибе локтя, и отправила мыться и спать. «Утром поговорим», — напутствовала она Ару, почувствовавшую вдруг нечеловеческую усталость и сильную сонливость, так что с трудом добралась до ванной комнаты, где без удовольствия, буквально засыпая на ходу, приняла душ, кое-как обтерлась полотенцем, доплелась до кровати, упала, и все, собственно. Ночь прошла спокойно, без приступов кашля, кошмаров и прочих неприятностей. Утром, после 10 часов сна, заснула накануне в 9:30 вечера, проснулась сегодня в 7:30 утра. Ара впервые после ранения почувствовала себя по-настоящему хорошо. «Ну, вот, совсем другое дело», — довольно улыбнулась Мария Ивановна, наблюдавшая, как Ара сметает со стола все подряд. «Манную кашу со сливочным маслом и клубничным вареньем, отварную осетрину, яйца вкрутую, белый хлеб с маслом и медом и большой кусок пирога с капустой». Запивала она все это водой, но уже с середины завтрака не могла думать ни о чем другом, кроме кофе. Но в госпитале ей не рекомендовали употреблять напитки с высоким содержанием кофеина. Якобы, они мешали восстановлению функций вегетативной нервной системы. Однако сейчас у нее был совсем другой доктор, и Ара решила попробовать. «Как вы думаете, Мария Ивановна, мне можно выпить чашечку кофе?» «Кофе?» – удивленно подняла бровь женщина. «Отчего бы и нет, пейте на здоровье. 2-3 чашечки в день вам не повредят. Вот от алкоголя пока воздержитесь. Начнете набирать вес, увеличите физические нагрузки, тогда и вилкам, добро пожаловать в клуб любителей кофеина, никотина и крепкого алкоголя». Кроме странного акцента, в речи доктора, как успела заметить Ара, было также много англицизмов, которые она, худо-бедно, понимала, поскольку свободно говорила на этом языке, и немало необычных оборотов речи, которые, по-видимому, на что-то намекали, но она не знала, на что именно. Странный язык, понятный и чужой одновременно, но впечатление от самой женщины это не портило. Напротив, придавало ей некое дополнительное очарование. «Ну, как самочувствие?» – спросила доктор Бессонова после завтрака. «Полегчало?» «Да», – подтвердила Ара. «Намного лучше. Ночь проспала без кашля. Это хорошо, Чуть улыбнулась Бессонова. Ожидаемая реакция организма – это всегда хорошо. Но твой, Варя, индивидуальный ответ оказался даже лучше ожидаемого. И это вселяет, ну, скажем, вселяет осторожный оптимизм. Поэтому давай-ка не будем жадничать и трахнем твой организм еще разок. Хуже не будет, но, возможно, будет лучше. Ара в ее словах ничего, разумеется, не поняла, но, учитывая перемены, произошедшие в ее состоянии со вчера на сегодня, готова была буквально ко всему. И это все, пасы, шмасы и камлания, приняла, как неизбежное зло, тем более, что не больно и даже не щекотно, лежала и не дергалась, позволив доктору Бессоновой делать все, что та сочтет нужным. И вот что любопытно, если вчера Ара ничего особенного не почувствовала, то сегодня движения Марии Ивановны сопровождались то волной мягкого тепла, медленно прокатывающейся по всему ее телу, то дуновением испепеляющего жара, от которого на глазах выступали слезы, истерпеть который, не заорав благим матом, можно было только большим усилием воли. Правда, волна смертельной стужи оказалась ничуть не лучше, так что с небольно и не щекотно Ара явно поторопилась. Однако содра, обтянутого кожей топчина для медицинских процедур и массажа, встала после лечения неожиданно бодрой и полной сил, что выглядело странно, но, разумеется, приятно. «Согласись, так лучше», — улыбнулась Бессонова. «Да, большое спасибо», — сразу же откликнулась Ара. «Как вы это делаете, доктор? Слышала про Тибет?» «Да», — кивнула Ара. «Ну, вот один добрый человек из Сычуани в смысле, из Лхасы научил. Искусство древнее, сакральное и сложное к постижению, но мне удалось», — улыбнулась женщина. «Где-то так, а сейчас, милая, пойдем-ка посмотрим на твои лекарства». «Лекарства, как выяснилось, были приготовлены в комнате Ары. Наверное, принес кто-то из немногочисленных слуг адмирала». «Что ж», — Бессонова кивнула Аре на стул, придвинутый к столу. «Садись, бери бумагу и карандаш, записывай. Две склянки зеленого стекла, в них двухцветные капсулы, 30 штук в каждой, это тебе как раз на месяц. Одна капсула после завтрака, одна после обеда. Далее, у нас имеется склянка желтого стекла с белыми таблетками. Следует принимать одну таблетку утром после завтрака. Может вызывать жажду, но это не страшно. Выпьешь лишний стакан воды, и всех дел. В прозрачной склянке, большие коричневые таблетки, на которых по-франкски написано 20 мг. Там посередине есть углубление, так что таблетка легко ломается пополам. Половинку перед сном. И, наконец, вот эти баночки с синими капсулами. По одной с утра, можно и на голодный желудок, но лучше все-таки сперва что-то съесть. Курс 3 месяца. Как раз хватит времени, чтобы полностью восстановиться. Вот, собственно, и все. Записала, записала, подтвердила Ара, рассматривая эти странные лекарства в явно неродных банках и склянках без надписей. А это то, что поднимет тебя на ноги, и о чем никому не следует рассказывать. Понимаешь, наверное, недостаточно, отрезала доктор Бессонова. Дай мне слово офицера флота, что не станешь никому рассказывать, ни с кем консультироваться и, тем более, не передашь эти лекарства в руки врачей или фармацевтов. Меня Елизавета лично попросила, потому я и приехала, и привезла все это специально для тебя. Но ты же не хочешь подвести адмирала? Никак нет. Ара встала из-за стола и вытянулась по стойке смирно. Слово офицера, доктор. И спасибо. Ну, вот, усмехнулась женщина, другое дело. А по сути, ситуация такова. Всего этого мало, и на всех не хватит. Сейчас была возможность достать, в другой раз может и не получиться. А химический анализ дело тонкое. Решат, что поняли, начнут гнать вал, угробит массу народа. Это, чтобы ты совестью не мучилась. Все понятно? Что ж, Ара была достаточно умна, чтобы понимать, не все тайное должно становиться явным. Ей повезло, что у нее такая крестная. И на этом все, собственно. Я все поняла, сказала она вслух. Спасибо, Мария Ивановна. Адмирал Браги выполнила свое обещание. Виктор получил звание старшего лейтенанта так быстро, что у него от такого карьерного взлета даже голова закружилась. А служил он теперь в особом техническом бюро, находившемся в прямом ведении первого заместителя на большего боярина Адмиралтейства адмирала флота Елизаветы Аркадьевны фон дер Браги Рощиной. Служба, как и ожидалось, оказалась по-настоящему интересной, но работать приходилось, что называется, за троих, в буквальном смысле день и ночь. Сейчас Виктор руководил доводкой до ума трех больших проектов. Два из них относились к программам краткосрочной перспективы и могли быть реализованы уже в ближайшие месяцы. Речь шла именно о тех машинах, о которых он рассказывал Елизавете Аркадьевне в их первую деловую встречу. На полигоне «Лепная горка» близ тихвинского филиала авиастроительного завода «Товарищество Мотор» уже испытывались первые предсерийные образцы двухмоторного пикирующего бомбардировщика. По новой, еще не утвержденной Адмиралтейством классификации, это был бомбардировщик поля боя. Относительно короткий разбег, способность взлетать с грунтовых аэрополей, боевой радиус 800 км, крейсерская скорость 580 км, грузоподъемность 1100 кг. Как раз накануне выдался ясный день, и Виктор летал на геликоптере на полигон, чтобы посмотреть на испытания. В течение дня в воздух подняли все три имевшихся на данный момент машины, и результаты не могли не радовать. Конечно, оставалось еще много технических вопросов, требующих разрешения прежде, чем «Сапсан-7» пойдет в большую серию. Надо было довести до ума кислородную систему и герметичность кабины, так как бомбардировщик мог подниматься на высоту до 10 км. Следовало также решить вопрос о том, что важнее 100 кг дополнительной бомбовой нагрузки или еще один стрелок. Пока в прототипах первом и втором предполагался экипаж из трех человек, пилот, штурман, стрелок-радист, а на третьем из четырех. Там добавлялся еще один хвостовой стрелок, чтобы плотно перекрыть, как верхний, так и нижний сектор задней полусферы, и прикрыть при необходимости нижний передний сектор. Но на самом деле проблем было гораздо больше. Тут и автоматика бомболюков, и механизм автоматического выхода из глубокого пики, а еще вооружение, радиостанция и множество других технических вопросов, над ответами на которые в ударном темпе бились лучшие конструкторы и инженеры полигона и завода. Одновременно на заводах Кокарева в Вологде заканчивали работу над тяжелым бомбардировщиком с соосными толкающими воздушными винтами, там же на аэрополе Коржа испытательные облетывали его прототип. «Орел» был хороший, в общем-то, практически готов для серийного производства, а перед инженерами и конструкторами стояли, в принципе, те же задачи, что и в случае с пикировщиком. Но, разумеется, с поправкой на размеры, грузоподъемность, потолок и боевой радиус. Кроме того, для «Орла» пятой модели требовалось спроектировать две, а возможно, и три герметичные кабины, чтобы рационально разместить в его недрах все шесть членов экипажа. Однако самым интересным и наиболее секретным являлся третий проект, получивший обозначение «Удар грома». В рамках этого проекта разрабатывался первый в этом мире реактивный истребитель-штурмовик Х-1, который позже предполагалось назвать «Болид-1». Как ни странно, идея была не нова, но дело тормозилось из-за двух крайне серьезных проблем. Первая была чисто психологической. Командование флота не понимало, зачем нужен этот сложный, опасный и дорогой аппарат, если максимальный прирост скорости будет всего 100 км в час. Новые модели штурмовиков, КОЧ-15, например, и так уже добрались до скорости в 700 км, а для быстрого взлета или форсирования скорости в бою были разработаны реактивные бустеры.